не сдавшиеся. Их заметили. Их все-таки заметили, хотя лежали они в кустах, на опушке леса, напротив усадьбы Хуснутдинова, недвижно, стараясь говорить как можно тише и не делать резких движений. Но после того, как над лесом показался медленно движущийся вертолет, а из ворот усадьбы выбежал отряд охотников и направился в их сторону, Артем понял, что дела плохи. «Ахтунг!» Вдавил он голову Эдика в траву. «Не высовывайся! Кажется, это по нашей душе. Пора сматываться!» Однако бежать уже было поздно. Еще один вертолет спустился с небес неподалеку, и из его чрева выбросились на поле четыре черные фигуры, скрестившие в кустах шпаги света из нашлебных фонарей. Артем вскинул автомат. «Уходите! Я их задержу!» «Мне тоже хочется пострелять!» Вдруг сообщил Эдик. «Ужас, как хочется дать этим подлюгам отпор!» «Подождите!» Остановила их Дина. «Можно пробраться к соседней даче? Там густые кусты. Может, они нас не заметят?» Артем понял мысль девушки мгновенно. «Точно! Обведем их вокруг пальца! Вы ползите к забору слева, а я дам очередь. Побегу в лес, чтобы эти кузнечики запрыгали в мою сторону. Дам крюк и присоединюсь к вам». Все произошло так, как он и рассчитывал. Очередь из Калашникова, исключительно качественная машинка, надо признаться, свалила двух кузнечиков, заставив остальных начать беспорядочную стрельбу по лесу. К ним присоединился вертолет, давший несколько залпов. И Артем под этот смертельный фейерверк догнал спутников, сделавших марш-бросок к даче, соседствующей с усадьбой Хуснутдинова. Однако их снова заметили. Очевидно, за всей территорией поселка следили видеосистемы. Прямое подтверждение тому, что центр управления хронотехникой Вариха находился здесь. И передвижение посторонних лиц не укрылось от всевидящих телекамер. Цепь охотников развернулась к беглецам. Артем дал очередь. Две пламенные пули понеслись к нему, проделали в плиточно-гофрированном заборе две дыры. И в этот момент пришла помощь. Артем даже не понял сначала, что произошло. С неба обрушился на Брендевку рев двигателя реактивного самолета, низко над освещенными домами поселка пронеслась стремительная тень, и тотчас же в четыре вертолета одновременно врезались огненные стрелы ракет. Неизвестно, были у вертолетов системы защиты или нет, но ни одна ракета не прошла мимо цели. В небе над поселком с грохотом вспыхнули четыре ярких костра. Однако это было еще не все. Снова раздался могучий грохот двигателей самолета, работающих на форсаже, и в небе, а также на земле, расцвели новые сияющие пламенные цветы. Три в небе, два за оградой усадьбы, принадлежащей строителю центра управления хроносдвигом. Летчик выпустил по коттеджу две ракеты. «Перун!» С изумлением, недоверием и восторгом воскликнул Артем. «Он поднял в воздух лучший в мире самолет фронтовой авиации!» Могучий рев истребителя вернулся вновь. Над поселком взорвались еще три вертолета переселенцев, дополняя разгром их воздушного флота. Всего за полминуты российская боевая машина пятого поколения, вчастую выигрывавшая у американских F-22 и F-35, не обладавшая плазменными излучателями, как вертолеты Вариха, но имевшая на вооружении комплекс управляемых ракет и мощнейший двигатель с управляемым вектором тяги, уничтожила почти два десятка вертолетов противника, пилоты которых вряд ли успели толком что-то понять. Решение созрело исподволь, но за секунду. «Я иду туда!» «Куда?» испугалась Дина. «В усадьбу Хуснутдинова. Под этот шум, дай бог пилоту долгой жизни, я проберусь в их центр!» А потом? Потом будет видно. Ждите. Артём подхватился и вихрем перебежал к забору, в котором дымились две пробоины. По улице пронеслись трое чужаков, он снял их одной очередью, выстрелил из гранатомета по выпавшему из темноты очередному вертолету, попал. На улицу и дома посыпался град пылающих обломков летающей машины «Вариха». Еще одна граната понадобилась, чтобы снять двух охранников, прятавшихся за светящейся беседкой среди деревьев. Они не ждали наземного десанта и смотрели вверх, вытянув в небо руки с нарукавными бластерами. Взрыв гранаты отбросил их на красивый цветник усадьбы. Однако то, что Артём принял за большую беседку, таковой не являлось. Круглый ажурный металлический цилиндр диаметром около 10 метров был накрыт металлическим колпаком. И когда колпак откинулся, а из трубы в небо метнулся вертолет, молодой человек понял, что это такое. Смонтированная пришельцами из прошлого шахта, ведущая к сердцу всей хрономашинерии «Вариха». Вертолет умчался в темноту, не обратив внимания на то, что делается на территории усадьбы. Артём проводил его глазами и едва не поплатился за потерю концентрации. Мимо, в полуметре от головы, пролетел, обдав жаром и запахом озона, сгусток сиреневого пламени, снесший часть забора. Артём дернулся влево, холодея от недоброго предчувствия и понимания, что выстрелить в ответ не успеет, увидев бегущих вдоль забора охранников. И в этот момент из дыры почти бесшумно тявкнули два выстрела из пистолета, который он оставил попутчикам. Один из киберсолдат упал, двое других развернулись к пролому, и Артём снял их очередью, подвернув ствол автомата под локоть руки, державшей гранатомет. Из пролома выглянула Дина, метнулась к нему как на крыльях, неумело держа пистолет одной рукой. Он на мгновение прижал ее к себе, жалея мимолетно, что это происходит не в то время и не в том месте. Рявкнул. «Какого черта ты тут делаешь?» «Тебя страхую!» Жарко выдохнула девушка. «Хорошо стреляешь!» «Я не знала, что хорошо стреляю!» «Я с вами!» Из пролома вылез Эдуард, бросился к ним, держа в одной руке калашников, в другой — вариховский бластер. Волосы всклокочены, лицо перемазано зеленью и копотью, глаза размером с блюдца. В них — страх пополам с молодецкой удалью и шалым блеском. В другое время Артём непременно пошутил бы по поводу внезапной воинственности программиста, но сейчас ему было не до шуток. Заметив бластер, он спросил: «Где взял?» «Снял с их жмурика по дороге», — хмельно похвастался Эдуард. Думать, что делать в сложившейся ситуации, было некогда, отступать некуда, и Артём скомандовал: «Держитесь за мной! Стреляйте по всему, что движется! Здесь наших нет!» Они перебежали цветник, нырнули в прямоугольный проем в цилиндре, игравший роль двери, и действительно оказались на краю шахты, уходящей вглубь земли. Блестящие ребристые стены шахты были освещены снизу кольцевым светильником. И разглядеть из-за бьющего в глаза света то, во что упиралась шахта, было невозможно. Внезапно внизу наметилось какое-то движение, и к застывшим людям поднялся квадратный щит метрового размера, на котором стояли два киберсолдата. К счастью, они тоже не ожидали встретить противника на своей территории, и Артём показал им, кто контролирует ситуацию. Он был так нацелен на прорыв, так мотивирован изгнать нежданных ранопришельцев в их времена, что интуитивно чуял ветер опасности и опережал действия охранников, потерявших уверенность и веру в свою неуязвимость после атаки самолета. Первого киберсолдата он снял одним выстрелом, второго рванул на себя, прижал к стенке цилиндра, не давая ему возможности выстрелить из бластера, и уже был готов добить, как вдруг запыхавшийся от бега Эдуард схватил его за руку. «Не убивай! Он может провести нас внутрь!» Артём не раздумывал, рывком развернул пленника к себе. «Где твой босс?» Киберсолдат попытался поднять руку с нарукавником. Артём дал ему по морде, скрытой подобием противохимической маски, скрутил руку за спину. «Убью!» «Эд, сними!» Эдуард подскочил, начал ощупывать локоть пленника, нашел кнопку, нажал, снял бластер. «Надевай мне!» Эдик надел ему нарукавник. Артём еще раз встряхнул пленника. «Где ваш грёбаный центр?» Для верности он ткнул рукой в шахту. «Веди!» Мешал гранатомет, но бросать надежное отечественное оружие не хотелось, и Артём сунул его Дине. «Подержи, пока я не вернусь». «Я не останусь!» Замотала она головой. «Мы не уместимся!» «Я худенькая!» Артём столкнул пленника обратно на квадрат лифта, встал рядом с ним, Дина присоединилась к ним, и Артём гаркнул. «Поехали!» Необычный без стенок лифт начал опускаться. И тотчас же настоящих на нем пассажиров буквально сверзился Эдуард. «Чёрта с два, я тут останусь один!» Мимо с жужжанием свистом проскользнул, качнув прижавшихся друг к другу людей, волной насыщенного электричеством воздуха очередной вертолет, но не остановился. Видимо, пилоты были заняты своими делами и на пассажиров лифта не обратили внимания, либо приняли их за своих соотечественников. Проплыли вверх металлические обручи, крепление стен шахты, устье коридоров и примерно на глубине 20 метров лифт уткнулся в край площадки, от которой отходил еще один туннель. Низкий, прямоугольный, слабо освещенный пунктирами узких розовато-голубых люминесцентных ламп. В тоннеле показался киберсолдат, толкающий перед собой подобие тележки без колес. На тележке лежали горкой белые и желтые кубики. Реакция у него была хорошая, так как он без промедления направил на группу высадившихся десантников свой гибельный нарукавник. Артём заметил его движение, но перед ним стоял язык, и отстранить его и выстрелить он не успевал. Зато успевали спутники. Откуда-то из-за спины раздалась короткая, на три патрона, не очень громкая, но убедительная очередь, и толкающий тележку киберсолдат сложился пополам, опрокидываясь на пол тоннеля. Артём озадаченно оглянулся на Эдуарда, неумело державшего автомат. Пленник, испуганно дернувшийся в момент стрельбы, отшатнулся и свалился в шахту, до дна которой оставалось еще 10 метров. Артём попытался его удержать, но едва не свалился сам. Раздался вопль, оборвался железным стуком. «Черт!» Эдуард огромными глазами вгляделся в тело убитого, сглотнул бледнее, поймал взгляд Артёма. «Я... подумал, он нас...» «Правильно подумал», — сжал его плечо Артём. «Я в долгу. Не мы их, так они нас. Вы уже второй раз спасаете мне жизнь. Никогда не стреляли?» «Только в тире. Из пневматики», — сказала Дина. «Я стрелял. Из танка». «Из танка», — усмехнулся Артём. «В игрушки играл?» «Ну?» «Из тебя получился бы классный снайпер. Вот что, у меня идея. Прикройте меня, пока я буду переодеваться». «Что ты задумал?» «Попробуем превратиться в киборга». Артём начал снимать с убитого его киберкостюм. «Эдик, помоги». Однако снять им удалось только шлем-маску, наплечники, нечто вроде кольчужной безрукавки и наколенники, Остальные части костюма не поддавались усилиям, имея какие-то хитрые молнии и пуговки. Впрочем, и в шлеме с кольчугой Артём смотрелся внушительно, как самый настоящий пришелец. Взгляд Эдуарда выразил его внутреннее напряжение и сомнение, а Дина смотрела на спасителя с веселым обожанием, и Артёму этого было достаточно, чтобы почувствовать себя супергероем. Валентина никогда на него так не смотрела. Он забрал у девушки пистолет и гранатомет, сунул ей свой автомат. «Держи, у тебя получится. Кончится магазин, я вставлю новый». Артём развернул тележку, действительно не имевшую колес, но скользящую над полом на невидимой, возможно, магнитно-силовой опоре, сбросил с нее ощутимо тяжелые, словно свинцовые кубики. «Садитесь!» «Это еще зачем?» – озадачился Эдуард. «Быстро!» Дина вскочила на треугольный поддон, присела. Артём толчком помог программисту сделать то же самое, покатил тележку вглубь тоннеля, чувствуя, как время пошло на секунды. Тоннель в 5 метрах от них повернул под прямым углом, но оказался коротким и закончился небольшим, бетоном с виду склепом, напоминавшим тюремную камеру, лишенную двери и лежаков, и вообще каких-либо деталей. Поначалу Артём даже испугался, что они ошиблись развилкой, хотя тоннель никаких развилок не имел, а камера, очевидно, являла собой верх лифтового комплекса. Предположения подтвердились через минуту. Пока десантники рассматривали голые стены камеры, соображая, куда двигаться дальше, пол бетонного склепа пошел вниз. Кто-то вызвал подъемник из-под земли. «Назад!» Дина и Эдуард соскочили с тележки, и все трое метнулись за угол туннеля. Артём отобрал у Дины автомат, прижал палец к губам, выглянул. Над обрезом лифтового колодца показались головы киберсолдат. Подъемник вынес на поверхность 3 фигуры, шагнувшие в туннель с решительным видом, но остановившиеся при виде пустой тележки. Воспользовавшись их замешательством, Артём дал прицельную очередь на поражение. Пули сразили всех троих, не успевших ни воспользоваться оружием, ни позвать на помощь. Вихрем домчавшись до упавших, Артём поймал движение руки одного из псевдолюдей, воткнул ему в шею ствол автомата. «Замри!» Раненый, пуля попала ему в грудь, послушно застыл, понимая больше не слово, а интонацию. «Помогите!» Дина и Эдуард помогли раненому сесть. «Эд, сними пушку, еще выстрелит сдуру!» Эдуард торопливо ощупал руку раненого, снял бластер. Артём оттащил тела убитых варриха в туннель, вернулся на площадку лифта, наклонился к раненому, сорвал с него шлем-маску, показал автомат, ткнул стволом в лицо, почему-то не кажущимся таким уродливым, как раньше. «Убью, если не подчинишься! Понял?» Светлые, почти белые, с косым разрезом глаза псевдочеловека расширились. Он кивнул. «Отлично! Сообразил! Нам надо вниз!» Артём ткнул рукой в пол лифта. Пленник снова кивнул, хотя начал зеленеть, находясь на грани потери сознания. «Врубай подъемник!» Раненый попытался повернуться, глянул куда-то в угол камеры, потянулся к ней. Артём проследил за его взглядом и увидел пульсацию сиреневой звездочки. Она просияла в толще стены и погасла. «Так, похоже, это лазер!» Он присел на корточки, пытаясь разглядеть глазок лазера, поднес к тому месту, где увидел звездочку, руку, и площадка лифта без всякого звукового предупреждения начала опускаться. Раненый закатил глаза и обмяк. Дина посмотрела на него, глазище на пол лица, перевела взгляд на Артёма, и он глухо проговорил: «Не мы к ним пришли». Спуск длился всего секунд 8. Глубина лифтового колодца не превышала десятка метров. Перед пассажирами распахнулось устье еще одного туннеля, обрывающегося впереди в бездну, в которой сверкала серебром и стеклом наклонная стена какого-то сооружения. В стене виднелось отверстие, настоящие ворота, напоминающие распахнутый хвостовой люк грузового самолета типа «Антей». Из него чередой вылетали вертолеты, по-прежнему сверкающие огнями со всех сторон, скрываясь из виду за стеной, отгораживающей обычное подземелье от провала. Очевидно, они спешили через шахту выбраться наверх и вступить в бой с русским истребителем. На миг в памяти возникло простоватое лицо Павла Степановича, и Артём от души пожелал ему удачи. Вертолеты перестали вылетать из ворот. Зато по опустившемуся на край пещеры пандусу выбежала группа киберсолдат, выстроилась по двое. Их командир дал какую-то неслышимую из-за гудений и шума команду. Солдаты откинули правые руки в сторону, это было похоже на фашистское приветствие, а левые с налокотниками подняли вверх. По пандусу к ним спустился гигант в черном, с серебряными молниями и звездами на мундире, без шлема, но со странным головным убором, напоминающим каску и бейсболку одновременно. Командир выстроенного отряда вытянулся по стойке смирно, практически как человек, прижал ладони к бокам, оттопырив локти. Гигант что-то пролаял ему, хлопнув себя по гладкому сапогу тонким металлическим прутиком, похожим на стек. Командир отряда отрапортовал в ответ, вытягиваясь еще сильнее. Гигант хлопнул себя по ноге еще раз, повернулся и поднялся по пандусу в разверстую пасть самолетного хвостового отсека. Командир киберсолдат скинул вверх руку, пролаял приказ, но больше ничего сделать не успел. Артём выскочил из туннеля и выпустил из гранатомета последнюю гранату, термобарическую ТБГ-32 калибром 105 мм. От лифта до подземелья было всего метров 20, и промахнуться было невозможно. Граната вонзилась в командира Варриха спецназа, взорвалась, превращая его в облако кровавых брызг и лохмотьев, и раскидала бойцов отряда по углам подземелья. Но их было 12, целый прайд, и все они являли собой профессионалов боя. Поэтому закричали только раненые, уцелевшие же разлетелись словно кегли по сторонам, их осталось не меньше половины, попадали на пол пещеры и перекатились под защиту стен. Однако им не повезло. Туннель и подземная выработка перед дырой, через которую виднелась бликующая стена и ворота в ней, были абсолютно голыми, без выемок, ребер и колонн. Спрятаться было негде. И хотя команда Артёма находилась в таком же или почти таком же положении, за спинами у них располагалась камера лифта и больше ничего, начал он первым. А потом к нему присоединились Дина и Эдуард. Дина стреляла неприцельно, да она и не умела целиться, выставила вперед ствол автомата и нажала на спуск. Тем не менее, ее длинная очередь нашла одного из вариха-спецназовцев, закрутившегося волчком и попавшего под выстрел своего же коллеги. Эд действовал более изобретательно, выстрелив сначала в потолок подземелья, вполне возможно, он просто промазал, а потом в противника. Первая плазменная пуля проделала выбоину в потолке, и рухнувшие сверху глыбы известняка и земли погребли под собой двух киберсолдат. Остальных расстрелял Артём, сделав 5 выстрелов один за другим. Киберсолдаты тоже начали стрелять, но их пули лишь добавили выбоин в потолке и дыр в стенах, и никого из команды Артёма не задели. Плазменные сгустки перестали скакать по задымленному подземелью, к счастью, не задев пандус в самолетный хвостовой отсек. Шипение и стук осыпающейся породы стихли, наступила тишина, прерываемая гудением, доносившимся из ворот. Артём пару мгновений вслушивался в эту хрупкую тишину, готовый выстрелить из бластера вожившего противника. Потом махнула рукой соратникам. «За мной, пока они не опомнились!» Команда слаженно бросилась вперед, поднялась по ребристому пандусу в проем ворот и оказалась на перекрестке кольцевого коридора, уходящего влево и вправо, и широкого туннеля, ведущего в недра неведомого сооружения, из которого и вылетали вертолеты. Поскольку гигант в черном направился в этот туннель в сопровождении почти такого же рослого напарника в сверкающем алом мундире, Артем решил идти за ними. Пока что им сказочно везло. Охрана всего сооружения была занята воздушным нападением, и десанта с земли не ожидала. Поэтому надо было использовать подвернувшийся шанс до упора. Из кольцевого коридора появился киберсолдат. Артем уложил его выстрелом из пистолета. Выстрел прозвучал не очень громко, но все же это был не шипящий свист плазменного разряда, и система контроля за обстановкой внутри комплекса с запозданием, но отреагировала на проникновение посторонних лиц. Коридор залила дребезжащая трель тревожного автомата. Артем облился потом, взмолившись в душе, чтобы не включились какие-нибудь роботизированные системы нейтрализации опасности. Такие системы давно были в ходу во всем мире, стремящиеся обезопасить себя и сохранить не только военные, но и коммерческие секреты частных фирм и картелей. Однако вариха-переселенцы еще раз доказали свою идиотскую уверенность в том, что никто не сможет им противостоять. Та же уверенность недавно погубила США, военная машина которых сначала нарвалась на жесточайшее сопротивление афганцев, а потом получила пощечину от задрипанной Сирии, после чего провалила войну с Ираном. Небо этой исламской страны защитили созданные иранцами зенитно-ракетные комплексы «Хаят», прототипами которых послужили российские системы С-300 и авиация, основу которой составляли старые, но качественные российские машины Су-27 и МиГ-29. Мысль мелькнула и исчезла. Сооружение, извергавшее вертолеты и вариха-солдат, представлявшее собой тот самый центр хроносдвига, не имело аналогичных человеческим систем внутренней защиты. Его конструкторы просто не предусмотрели такие системы, будучи уверенными в недоступности комплекса для любого разумного существа, будь он хоть гигантом Му, хоть атлантом, хоть человеком. Артем продолжил бег, настраиваясь на бой. Может быть, последний бой в своей жизни. Его это не пугало. Лишь в душе тихо гасло сожаление, что он не один рискует жизнью, что вместе с ним в атаку отчаянно бросились абсолютно невоенные люди. Стена в тупике туннеля раскололась целью двери, из нее вышел киберсолдат. Выстрел из пистолета прозвучал, как хруст сломанного сучка сосны. Киберсолдат повалился навзничь с дырой во лбу. Артем добежал до начавшей закрываться двери, прыгнул в проем и оказался в гигантском зале с наклонными стенами по форме, напоминавшим пирамиду со срезанной вершиной. Из стен зала через равные промежутки выступали гиперболические пилоны, поддерживающие черный потолок. В центре зала пульсировали голубым светом две прозрачные колонны, одна побольше, размером с железнодорожный вагон, другая поменьше. Колонны были окружены лесом V-образных механизмов. Из дальнего угла зала выпирал прямоугольный выступ с нависающим над полом козырьком. По всему залу были разбросаны странные устройства, похожие на трамплины, заканчивающиеся черными воронками. В двух местах под светящимися колпаками сидели люди, работающие за пультами управления. Это, конечно, были не люди, а вариха, но издали они очень походили на людей. Гигант, посылавший на поверхность подразделение спецназа, уничтоженное Артемом, в этот момент командовал еще одним подразделением, выстроившимся в цепь напротив выступа в углу зала. Кроме того, вылетевший из пульсирующей световой колонны вертолет, колонна являлась порталом хрономашины, завис над потолком зала, направив свой хищный клюв на выступ. Суета в зале начала стихать, однако напряжение, овладевшее всеми операторами и воинством вариха, достигла такой концентрации, что его почувствовал и Артём. В спину толкнулась Дина. Он оглянулся, прижав палец к губам, махнул рукой, призывая спутников следовать за ним, и вся троица перебежала под защиту пилона. Занятые своим делом Варриха их не видели. Они чего-то ждали, обратив лица к выступу, выход из которого перекрыли киберсолдаты. «Что они делают?» — просипел Эдуард. «Почему мы остановились?» — прошептала Дина. Гигант в черном, расшитом серебром мундире что-то пролаял. Десяток спецназовцев устремился в горловину выступа, ведущего, очевидно, в соседнее помещение. Исчез. Их место заняли другие киберсолдаты, порциями выбрасывающиеся из колонны поменьше. Артём прижал палец к губам. «Тихо! Ждем!»